Без названия. Когда надежде недоступной, не смея плакать и любить, пороки юности преступной я мнил страданьем искупить, когда былое ежечасно очам являлось моим, и все, что свято и прекрасно, отозвалось мне чужим. Тогда молитвой безрассудной я долго Богу докучал, и вдруг услышал голос чудный. «Чего ты просишь?» — он вещал. «Ты жить устал? Но я ль виновен? Смири страстей своих порыв, будь, как другие, хладнокровен, будь, как другие, терпелив. Твое блаженство было ложно, ужель мечты тебе так жаль? Глупец, где посох твой дорожный? Возьми его, пускайся вдаль». Пойдешь ли ты через пустыню, или город пышный и большой, не обожая ничью святыню, нигде приют себе не строй.